Через несколько дней вошли в Мессинский пролив. Сгущались сумерки, продвигались вперед с осторожностью. Слева и справа виднелись прибрежные скалы. Где-то за ними на склонах светились огоньки. Илья настороженно вглядывался вперед, выставив на корме фонарь. Я подошел к купцам, с опаской глядя на скалы. — А знаешь, Кондрат, почему здесь мореплаватели прежде гибли? Кондрат повернулся с напуганным лицом. Прислушался и Ксандр. У древних греков миф такой есть. Вон там, слева, на скалах, чудовище обитало. Харибдой называлось. А справа другое чудовище, Сцилла. Те, кто отваживался через пролив этот морской пробираться, чудовище поглощали. Отсюда и выражение пошло между Сциллой и Харибдой. Ну, когда с обеих сторон тебе опасность грозит. Кондрат многозначительно хмыкнул. Справа на склоне, поросшим лесом, вскрикнула потревоженная чем-то птица, и целая стая, снявшись с кручи, понеслась в долину. Купцы вздрогнули. «Чур меня, чур, свят, свят, свят!» — закрестились купцы. Показалась лагуна, отделенная от моря песчаной косой. Там приютились несколько суденышек. Я зяб от сырого прохладного воздуха и полез в каюту согреться. Но вот и Мессинский пролив позади. Мы вышли в Средиземное море. Волны стали побольше и били в правую скулу. Судоходство здесь было оживленным. Нас обгоняли более быстрые суда. Навстречу ползли пузатые египетские зерновозы и торговые суда различных размеров и разных стран. На этот район распространялась власть турков. Но мы знали, суда торговых людей они не трогали и потому плыли спокойно. Через неделю хорошего хода мы добрались до Стамбула. Полгода назад мы уже были в Босфоре. Только тогда было намного теплее. Пополнились здесь запасы пресной воды, переночевали и снова в путь, теперь уже по Черному морю. По мере того, как мы приближались к Крыму, температура опускалась. Если в Средиземном море матросы ходили по палубе без рубах, полуголые, то теперь и в рубахах было прохладно. Мы прошли западное побережье Черного моря, и вскоре показался Крымский полуостров. Слева угадывались Крымские горы, скрытые пеленой тумана. Накрапывал мелкий дождь, ветер дул порывами, раскачивая ушкуй. А в Азовском море уже и суконные курточки натянули. В пресной воде корабль осел, и кормчий Илья с беспокойством поглядывал за борт. Если будет буря, то и воды зачерпнуть можно. От поверхности воды до палубы было не больше полутора-двух локтей. Однако погода стояла тихая, и мы, поднявшись по Дону, добрались до переволока. Кондрат все переживал, будет ли работать переволок, ведь на Руси еще весна, правда, снег уже стаял, но было грязно и холодно. Мы прижались к левому берегу Дона. Привязали швартовы к врытым в землю бревнам. Надо было ждать, когда погонщики с валами перетащат встречное судно. Я смотрел на серые холмы. За ними степные просторы, дикое поле. А ведь, когда меня угораздило провалиться во времени, я оказался где-то здесь. Смешно и страшно вспоминать. Я в комнатных тапочках один и в дикой степи. А все мое чрезмерное любопытство к сувениру, старинному зеркалу из Неаполя. Это сколько же времени-то минуло? Уж 3 года как здесь. И снова зеркало, только уже в этом измерении. Случайность или провидение? Жизнь покажет. Ожидание длилось долго, но к исходу второго дня далеко в степи показался корабль. Зрелище сюрреалистическое. Степь покрыта высохшей травой, а по ней корабль плывет. Единственное, что было странным, так это отсутствие парусов на мачте. И только когда судно приблизилось, стала видна упряжка валов, тащивших канатами тяжеленный груз. Купцы с перетаскиваемого судна оказались свои, русские. Пока ночевали, купцы дотошно расспрашивали друг друга о событиях в Средиземном море, ценах, товарах, пошлинах, пиратах. А утром те же валы тащили уже наше судно. Команда шла пешком, рядом, и валам легче, и нам ноги размять надо. Засиделись уже на корабле. Волга встретила нас с половодьем. Видимо, на севере еще таял снег. Вода несла ветки, бревна, какое-то тряпье. Мы спустили корабли на воду. Привязали швартовы. День уже шел к вечеру. Ночью и плыть опасно. Можно столкнуться с полупритопленным бревном и получить пробоину ниже ватерлинии. Рассказывали уже купцы, как такое бревно топляк било в борт. Вода заполняла трюм за считанные минуты. Даже довести судно до берега не удавалось. Так и шло ко дну, с товаром, а часто и с командой. Попробуй выплыви в холодной весенней воде, когда Волга в половодье, до 3 километров в ширину. Утром развернули парус, и ушкуй медленно пошел вверх по Волге. Матросы и купцы подошли к борту, зачерпнули волжской водицы, омыли лица. Так на Руси заведено, по возвращении на родину из стран далеких. Ночи были уже прохладные, пришлось укрываться татарским халатом. За ночь я угрелся, и выходить из тепла не хотелось. Однако пришлось, потому как кто-то из команды истошно заорал: «Татары!» Следом закричал Кондрат: «Шкипер, быстро в трюм раздай оружие, что на продажу куплено!» Я выбежал из каюты, опоясав татарский расшитый халат, схватил саблю из груды оружия, валявшегося у открытого люка трюма. К нам приближались конники, и видно было по лошадям и одежде, что это татары. Мы залегли за фальшбортом. Известно ведь, что татары, любой набег, начинают со стрельбы из лука, засыпая врага массой стрел и нанося ощутимый урон еще до столкновения. — Илья, руби швартовый! — сдавленно крикнул Кондрат. И в самом деле чего хорошего можно ждать, когда корабль у берега? Ежели веревки перерубить, судно течением отнесет от берега, и рукопашный удастся избежать. Кормовой швартов перерубить удалось, а к носовому не подобраться, все на виду. Или я не хотел рисковать? К нашему удивлению, татары из луков не стреляли, а, подскакав, потребовали мурзу. — А где мы вам мурзу возьмем? — прокричал Кондрат, не поднимая головы. — Не лги! Я своими глазами его видел на палубе. — Так кто не мурза? А пусть покажется. Делать нечего. Я поднялся из-за борта и встал в рост. Татары молча изучали меня, мой наряд. Наконец их десятник слез с коня и подошел к урезу воды. — Ты одет богато, как мурза, а мне говорят, ошибка. Я ответил по-татарски, что сразу вызвало ропот у конных татар. Я русский лекарь, лечил визиря в Казани, и это его подарок. — А если русский, почему говоришь по-нашему чисто? И тут я соврал. Я из Кряшин. Должен пояснить, что Кряшины — это те же татары, только принявшие христианство. В их племенах, разбросанных по всему Казанскому царству, часто и говорили по-русски. А с победой Ивана Грозного над Казанью они и вовсе воспряли. Обычаи, привычки, быт, все было как у татар, но в набегах на Русь они не участвовали, так же, как и не воевали со своими соседями-татарами. Видно было, татары разочарованы. Уж не знаю, что они хотели от татарского мурзы, если бы я таковым оказался. Может, посчитали, в плену мурза выручать надо? Немного погорцевав по берегу, они скрылись.